Потом мы очутились в полутемной комнате, окнами на какую-то площадь. И Сида ушла, пообещав скоро вернуться и предупредив, чтобы я не смел даже приближаться к окнам. Но я все равно выглянул, не мог удержаться. Снаружи снова была площадь, только поменьше той, где приготовили гильотину для якобинцев. Аккуратные квадратные плиты, которыми ее вымостили, придавали ей сходство с грандиозной шахматной доской. Трех- и четырехэтажные дома, примыкавшие к площади, стояли тесно, как солдаты в сомкнутом строю, плечом к плечу. Их фасады были украшены цветами и коврами, будто к большому празднику. Лишь одно здание выпадало из общей нарядной картины. Оно стояло особняком, высилось утесом, нависавшим над площадью всеми своими добрыми 10 этажами. Монументальное сооружение венчалось массивной квадратной башней, задранной еще 30 метров, с крепостными зубцами на вершине. Ратуша мелькнула у меня, хоть, пожалуй, то мог быть и кафедральный собор, построенный в готическом стиле. К широченному балкону 3-го этажа был пристроен высокий виадук, который подпирали добротные деревянные столбы. Он тянулся к самому центру площади. Конструкция немного походила на вымостки, какие обыкновенно мастерят рыбаки, только была гораздо выше и массивнее. Что за рыбу тут собрались ловить, я сходу не понял, а сообразив, содрогнулся. Виадук оканчивался небольшим, но высоченным эшафотом, по центру которого располагался здоровенный столб, скорее даже корабельная мачта с 3 перекладинами на вершине. Каждой была прикручена веревка, заканчивавшаяся петлей. 3 приговоренных к смерти дожидались своей участи, стоя на высоких табуретах. Кроме них, на помосте толпилось 30 человек. Палачи в зловещего вида красных масках-балахонах с прорезями для глаз, 2 попов в черно-белых рясах до пят, 4 стражников в стальных латах и кирасах и, вероятно, распорядитель действа в расшитом золотом камзоле, коротких панталонах с пазументами и высоких белых чулках. Под эшафотом собралась приличная толпа. Первые ряды, как и следовало ожидать, достались состоятельным мещанам, цеховикам, оптовым торговцам, банкирам, ну и, естественно, членам их семей. За ними стояли горожане победнее. Чернь сгрудилась на заднем плане. Но это как всегда. Знать, естественно, не опустилась до того, чтобы толкаться на площади с простолюдинами. Для аристократов соорудили отдельную трибуну, вроде тех, что стоят на ипподромах. Трибуна так и сверкала солнечными зайчиками. Солнце выглянуло из-за туч, его лучи играли драгоценными камнями и шитыми золотом перевязями, которые нацепили на себя по торжественному случаю представители правящего сословия. Часть мест пока оставалась свободными, но они постепенно заполнялись элитой. Потихоньку прибывал и простой люд, как вода в реку, перегороженную запрудой, отчего скоро площадь перестала напоминать гигантскую шахматную доску. Ее затопило море голов. При этом у самого эшафота оставалось относительно свободно. По периметру его окружала стража, и ее экипировка наводила на мысли о Ку-клукс-клане, ведь именно его члены имеют обыкновение напяливать на себя белые до пят халамиды и высокие кунусообразные колпаки. Я не знал, кем были эти люди, откуда взяться Ку-клукс-клановцам в средневековье, пускай даже мрачном, но толпа обтекала их, как вода валуны, и это при том, что народу накопилось тьма тьмущая. Поразительно и то, что на площади было относительно тихо, как бывает, скажем, на похоронах, а люди перебрасывались словами в полголоса, то и дело поглядывая на широченный балкон ратуши, но он пока оставался пустым. Я перевел взгляд на эшафот. Палачи явно скучали, что же до осужденных, то они вели себя по-разному. 2 из них, совсем молодые парни, стояли понурив головы. Третий, изможденный мужчина средних лет, или так только оказалось из-за его чрезвычайной худобы и волос, белых как снег, смотрел прямо перед собой, поверх крытых бурой черепицей крыш. Наверное, он был уже не здесь. Зеваки, оставившие без внимания его павших духом товарищей, время от времени вопили ему снизу. «Пророк!» — кричали они. «Что ж ты не предугадал своего конца? Пророк! Что тебе теперь нашептывает на ухо твой властелин? Пророк! Ты грозил нам наказанием за грехи! Ты станешь первым из тех, кого накажут!» Седовласый незнакомец и ухом не вел. «Правда?» Ответить ему было бы затруднительно. Какой-то доброход загодя вставил ему в рот надежный кляп, державшийся на бичеве, завязанный за затылком. Неожиданно толпа на площади зашевелилась, зароптала, как море, когда в ясный день налетает шальной вихрь. Послышались оживленные возгласы, несколько человек сбросили шапки, их примеру последовали остальные. Началась цепная реакция, по площади прокатилась волна, как на современных стадионах, когда десятки тысяч болельщиков устраивают на трибунах настоящее шоу, демонстрируя чудеса командных действий. Колпаки, береты и шапероны все еще слетали с голов в дальних рядах, когда на балконе появилась делегация, состоявшая, судя по роскошной парче, золоту и прочим аналогичным атрибутам из высших церковных иерархов. Один из них сразу приковал мое внимание. Рослый, дородный, с надменным лицом, подукрашенный драгоценными камнями высоченной тиарой, он держался как повелитель и был таковым. Опираясь при ходьбе на инкрустированный бриллиантами золотой посох, этот человек важно прошествовал к перилам и оперся на них. Остальные последовали за ним гуськом, держась на почтительном расстоянии. При появлении живого идола толпа внизу загудела. Гудение быстро переросло в восторженный рев, когда папа, конечно, как я мог ошибаться, это был именно он, верховный понтифик, суверен святейшего престола и преемник самого святого Петра на земле, воздел к небу ухоженные белые ладони. А редко какой из его пальцев оставался без перстня. А когда задрались широкие рукава его роскошной, шитой золотом ризы, компанию перстням составили браслеты, украшавшие запястья первосвященника.